Тень работного дома. Дженни с кресла поднялась и меня поцеловала. Время все стремится взять, только это не отняло. Пусть я нынче стар и слаб, трудно жить и денег мало, все же милая меня поцеловала. Ли Хант. Поплар ждали перемены. Градостроители установили новый порядок и добились на этом поприще таких успехов, что смели практически все. Поплар пережил войну, бомбардировки, снаряды и ракеты Фау-2. Люди собрали себя заново, вычистили обломки и вновь стали сообществом, почти неотличимым от своих родителей и дедушек. Однако благие бюрократические и социальные намерения чуть не уничтожили его. Многоквартирные дома собирались снести. С 1958 по 1959 год тысячам арендаторов разослали уведомления о выселении и предложили им новое жилье. Порой очень далеко, например, в Харлоу, Брэкнелле, Бейзелдене, Кроули или Хэмилл-Хэпстеде. Для стариков это было все равно, что Северный полюс. Социальные работники и инспекторы по муниципальному жилью целыми днями сновали по квартирам с пачками анкет, советами и натянутыми улыбками. Жильцы не поддавались. Большинство относились к этой идее с неодобрением или подозрением. Некоторые были в отчаянии. Это был тот единственный раз, когда я испытала сочувствие к соседке мистера Коллета. Однажды я вошла во двор Альберта Билдингс, она приблизилась ко мне и жалобно сказала: «Нам велено съезжать. Куда? В какие-то неизвестные дома, куда-то далеко. Там меня никто не знает, и я никого не знаю. Нельзя так, нельзя. Я же всегда платила за жилье. Посмотрите в книгах. Ни на день не опаздывала. И дома у меня чисто, как мать завела. Сами взгляните. Может, вы что-то сделаете? Вас, сестер, послушают?» Все мы сталкивались с подобным отношением. Старшее поколение питало трогательную надежду, что монахи не вмешаются и спасут их домики, но это, разумеется, было ошибкой. Мы старались утешить граждан, но сомневаюсь, что нам это удавалось. Район был обречен. Людей, которые посылали к черту Гитлера, теперь выселяли на улицу. Затем дома начали сносить. Земля стала дорогой. Все дело в больших деньгах. У простых людей не было шансов. Здесь строили башни, которые, как предполагалось, будут куда лучше старых домов. На деле это были те же многоквартирные дома, только гораздо хуже, поскольку связь между жителями оказалась утрачена. Исчезли дворы, внутренние балконы, дорожки и лестницы, и соседи уже не знали друг друга. На место коллективной жизни арендаторов, их братству и дружбе, вражде и ссорам пришли закрытые двери и опущенные взгляды. С социальной точки зрения это была катастрофа. За одно поколение сообщество людей, формировавшееся много веков и породившее ярких живых кокни, было практически разрушено. Но все это было впереди. В 1959 году мы еще не знали, что произойдет с обитателями Поплара. Мы видели только то, что происходит сейчас, например, снос Альберта Билдингс. Мы бесконечно обсуждали это за обеденным столом, и одна из сестер заметила: «Что ж, если эти дома снесут, дальше придет наша очередь, поскольку мы уже будем не нужны». Мы печально переглянулись, но сестра Джулианна спокойно ответила: «Более 80 лет мы служили Господу в Попларе. Если здесь мы больше не нужны, Он даст нам другую работу. Пока же предлагаю не гадать о будущем, а заняться делом». Когда я навещала мистера Коллета в следующий раз, то столкнулась с социальной работницей. Она выглядела изнуренной, бедняжка, а встречные женщины так и атаковали ее вопросами. Мне стало ее жаль. ужасный труд. «Вот же безвыходное положение», — подумала я, глядя на нее. Мистеру Коллету стало значительно лучше, поскольку теперь он мог обрабатывать поверхностные язвы самостоятельно. Раз в две недели я проверяла, нет ли ухудшения. Ему стало легче ходить, и все это благодаря простому регулярному уходу. Работа медсестры, как никакая другая, приносит множество удовлетворения. Пока я снимала повязку, он задумчиво молчал. Наверное, мы оба гадали, о чем думает собеседник. Он нарушил молчание. «Вы слышали, наверное, что наши дома сносят?» «Ну да, слышали, конечно. Не понимаю, зачем. Они прочные. Перенесли даже бомбардировку, когда тысячи зданий сложились, точно карточные домики. Альберта Билдингс простояли бы еще много веков, а они хотят их уничтожить. Все мои призраки погибнут вместе с обломками. Но найдут ли они покой? А я?» Его явно мучили предчувствия. «Что вам предлагают взамен?» — спросила я. Он вздрогнул, словно мой вопрос разбудил его. «Взамен? Не знаю. Какую-то квартиру в Харлоу. Еще одну в каком-то Хэмл-Хэмстеде. Надо подумать. Конечно, спасибо, что вообще что-то предлагают. Во времена моего детства, если арендатор выселял вас, то взамен ничего не полагалось. Так что спасибо им, так я и сказал той леди». Я улыбнулась. В это непростое время мало кто из социальных работников слышал благодарность. «Сколько у вас времени на размышления?» «Несколько недель, возможно, месяц, не больше. Все очень внезапно». Действительно внезапно. Стихли веселые крики детей, квартиры пустели, и по двору сновали грузчики. Окна были заколочены, лестницы пылились и разрушались, мусорные ведра валялись на земле. На смену постоянному гулу человеческой жизни пришло эхо. В опустевших дворах звуки голосов отражались от стен, пока не замолкали в застывшем воздухе. Я не знала, как мы теперь будем видеться с мистером Коллетом. Если он переедет куда-нибудь за город, в Хартфордшир или Эссекс, как часто мне удастся его навещать? Видимо, нашим уютным разговорам за хересом и шоколадками пришел конец. Через неделю я заглянула к нему, чтобы узнать, что он решил. «Я еду в Сент-Марк, в Майленд», — сообщил он. «В дни моей молодости там располагался работный дом, но это было давно. Теперь это пристанище для стариков вроде меня. Думаю, это к лучшему. Социальная работница говорит, что за мной будут хорошо ухаживать. Я уезжаю на следующей неделе». Новости опечалили меня и встревожили. Тени работных домов более века омрачали жизни тысяч людей. Хотя в 1930 году их официально упразднили, они продолжали существовать под другими названиями. Мне стало страшно за мистера Коллета, но я не хотела выражать сомнения или пугать его, так что просто сказала: «Буду навещать вас, обещаю». Вернувшись в Нанатус Хаус, я излила свои тревоги сестре Джулианне. «Вы должны понимать, что это только его решение», сказала она с очень серьезным видом. «Он умный человек и наверняка понимает, что вряд ли сможет ухаживать за собой в новом месте». Я тогда была молодой, горячей, склонной к спорам, но ему уже гораздо лучше. Он спокойно управляется сам. Видит он плохо, но это не слепота, и он легко находит все, что нужно». Сестра Джулианна нежно улыбнулась. «Да, милая, я знаю, но это лишь потому, что он знает, где что находится. Он способен жить в одиночестве только благодаря привычке. В другом доме ему придется тяжело. Так бывает со многими стариками». Я продолжала беспокоиться, но понимала, что ничего не могу сделать. Несколько дней спустя, проходя мимо, я решила заглянуть и договориться о прощальном вечере со своим старым другом. К моему изумлению, квартира была пуста. Я выглянула в окно. Здесь все было тем же, но и другим. Неодушевленные объекты живут своей жизнью, особенно когда их постоянно использует кто-то из людей. Когда эта жизнь заканчивается, они выглядят уныло и потерянно, словно мебель, небрежно составленная на складе. Я знала, что мистера Коллета тут больше нет, и не нуждалась ни в чьих подтверждениях, однако в этот момент из дверей вышла, или скорее выползла, его соседка. Куда делись надменность, агрессия, суетливость? Теперь она казалась воплощением апатии и отчаяния. «Нет его», — сказала она монотонно. «Утром забрали с вещами. Скоро и меня заберут». Она скрылась в квартире и заперлась. В Поплоре никогда не закрывали днем дверей, разве что те, кто чего-то опасался. Вернувшись в Нанатус Хаус и поднимаясь по лестнице, я почувствовала, насколько мне грустно. Все произошло так неожиданно. Первым моим порывом было отправиться к своему другу, но затем я заколебалась. Надо же дать ему время устроиться и познакомиться с окружающими. Возможно, это и к лучшему. Если чему-то суждено произойти, пусть случается мгновенно. Он мудрый старик и не согласился бы уехать так быстро, если бы из отсрочки мог выйти какой-то толк. 2 недели спустя я села на велосипед после обеда и отправилась на поиски Сент-Марка. За высокими железными воротами высились мрачные серые дома. Я привыкла к старым зданиям работных домов, поскольку большинство из них переделали в тюрьмы или больницы. Все они выглядели уныло, но мне никогда не встречались строения, подобные Сент-Марку. Сердце мое сжалось. Я спросила, где найти мистера Коллета. Видимо, я воображала, что услужливая хорошенькая медсестра в накрахмаленном халате отведет меня прямиком к моему другу. Этого не произошло. Единственный, кто мне попался, довольно неряшливый рабочий, который толкал перед собой тележку с какими-то корзинами. По-английски он не говорил и молча указал на дверь. Внутри оказалось что-то вроде конторы, но совершенно пустой. Высокие потолки, холодный воздух, потрескавшаяся краска на стенах. Я поздоровалась, и мой голос эхом отозвался на лестнице. Никто не вышел. Я заглянула в какую-то другую дверь. Передо мной открылся широкий пустой коридор с десятком дверей. Я открыла одну из них и оказалась в большой комнате, где за пластиковым столом сидело множество стариков. Для помещения, где было так много народу, тут было поразительно тихо. Пустые и невыразительные взгляды уставились на меня. Я огляделась, но не нашла мистера Коллета, и у кого спросить о нем, тоже было неясно. Услышав звон тарелок, предполагающих наличие кухни, я пошла на звук. Мне встретились 2 юноши, но оба не говорили по-английски. Они несколько раз повторили «Коллет» и затрясли головами. Один из них показал на соседнее здание. Я отправилась туда и, к счастью, встретила рабочего, который сказал: «Вам надо в приемную, дорогуша, вон туда». И он указал на дверь, куда я вошла сначала. Вернувшись, я около 20 минут безуспешно пыталась кого-либо дозваться. Наконец ко мне вышел мужчина средних лет с пачкой бумаг в руках. Я изложила ему свою просьбу, и он посмотрел на меня в полном изумлении. «Вы хотите видеть мистера Коллета, так?» «Да». «Зачем? Вы социальная работница?» «Нет, мне просто нужно его увидеть. Сейчас это возможно? Или приемные часы уже закончились?» «Нет у нас никаких приемных часов. Здесь обычно не бывает посетителей. Мне надо открыть кабинет и узнать, где этот мистер Коллет». Зайдя в кабинет, он принялся шуршать бумагами. «Кажется, нашел. Мистер Джозеф Коллет, так?» Корпус Е, пятый этаж. Вон по той лестнице». Я поднялась на пятый этаж и попала в комнату, похожую на ту, что видела до этого. Просторную, с парой десятков пластиковых столов с четырьмя стульями у каждого. Старики сидели, положа руки на стол и глядя на соседа напротив. Кто-то положил голову на руки. Все молчали. В комнате едко пахло мочой и потом. Высокие окна пропускали свет, но выглянуть в них было невозможно. Наконец я заметила мистера Коллета в дальнем углу комнаты. Он сидел, опустив взгляд, и не видел меня. Я подошла и поцеловала его. Он ахнул, и глаза его увлажнились. Губы его задрожали, слезы потекли по щекам. «Девочка моя, Дженни, вы все-таки пришли!» — прошептал он и умолк, охваченный чувствами. Я подвинула соседний стул, села рядом и взяла его за руки. «Я бы и раньше приехала. Просто думала, что вам нужно устроиться, познакомиться с соседями. Простите, если решили, что я больше не приду». «Да, нет, ничего страшного, милая моя. Все хорошо», — пробормотал он. «Теперь вы здесь, и я счастлив. Я так благодарен». Он пожал мне руку. Я закусила губу, стараясь не расплакаться, и оглядела безрадостную комнату и апатичных стариков. Я не знала, что сказать. Раньше мы легко беседовали, и нам вечно не хватало времени, чтобы наговориться. Но теперь я словно онемела и задавала лишь пустые вопросы вроде: «Ну как вы тут? Как кормят? Вам удобно?» На что он уныло отвечал: «Все в порядке. Спасибо, не стоит волноваться». Шли минуты, и мы подолгу молчали. Я понимала, что мне пора, поскольку вечерние обходы начинались в 4 часа. У меня ушло по меньшей мере 45 минут, чтобы найти его, и времени оставалось мало. Визит получился короткий, мне было жаль уходить, и я попыталась сбивчиво объясниться. «Идите, милая, не тревожьтесь за меня», — просто сказал он. Я вновь поцеловала его и убежала. У двери я обернулась. Он поглаживал себя по щеке в том месте, где я прикоснулась к нему своими губами, и плакал. Не знаю, как я не угодила в аварию по пути в Нанатус-хаус. Я была вне себя от горя. После ужина я поговорила с сестрой Джулианной. Она молча выслушала меня и долго ничего не произносила. Думая, что она не осознала, что произошло, я уточнила: «Вы же меня понимаете? Там просто ужасно. Ему нельзя там оставаться». «Я все понимаю, дорогая моя». Я вспоминала слова, сказанные Господом нашим Петру. Они есть в Евангелии от Иоанна. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Речь шла о смерти святого Петра, но мне всегда казалось, что это относится ко всем нам. Годы идут, и мало кто до последнего сохраняет силы и здоровье. Большинство становятся беспомощными и зависят от окружающих, нравится нам это или нет. В старости учишься быть кротким. Я не знала, что сказать. В разговорах с сестрой Джулианной это происходило нередко. Она обладала такой ясностью мысли и чистотой языка, что ответ не шел на ум. «Трагедия мистера Коллета в том, — продолжала она, — что вся его семья погибла в войнах. Трагедия — это одиночество, а не условия жизни. Сомневаюсь, что он их замечает. Вам это кажется неприемлемым, а он, возможно, не обращает внимания. Живи он в роскошном дворце, ему было бы так же одиноко. Вы его единственный друг, Дженни, и он любит вас. Будьте рядом с ним». Я сказала, что уже поклялась себе так и поступить, и вновь начала ругать бесчеловечную жестокость, с которой старика выгнали из квартиры, где он спокойно жил. Она прервала меня на полуслове. «Я знаю. Поймите же, Альберта Билдингс давно следовало снести. В наши дни никто уже не готов мириться с насекомыми и антисанитарными условиями. А значит, люди должны съехать. Я прекрасно вижу, что большинство стариков не в силах приспособиться к новым условиям, и многие из них теперь умрут. И тут мы снова возвращаемся к словам Иисуса. Когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». Она улыбнулась, видя мою печаль, и сказала: «Мне пора на службу. Присоединитесь к нам сегодня». Безвременная красота вечерней службы чуть успокоила мою измученную душу. «Господи, даруй нам мирную ночь и счастливый конец дня». Мне вспомнился мистер Коллетт и другие старики, отделенные даже друг от друга одиночеством. «На тебя, Господи, уповаю. Не дай мне впасть во смятение». Огоньки свечей на алтаре отражались в окнах, окружая монахинь и не пуская в часовню тьму снаружи. «Будь же моей опорой и пристанищем». Иудеи и христиане вот уже несколько тысяч лет черпают силы и мудрость в подобных псалмах. «И не убоимся мы ничего ночью». Страшно ли этим печальным старикам? Боятся ли они жизни, а еще больше смерти? «Он пошлет нам ангелов, чтобы были рядом». Знают ли они радость в своей безрадостной жизни? «Молим тебя, Господи, прогони нашу тьму». Помяни их в своих молитвах, как это сделает сестра Джулианна. «Сохрани нас в тихие ночные часы, чтобы мы, устав от испытаний и превратностей бренной жизни, перевели дух в твоей вечной беспеременности». Сестры тихо покинули часовню. Наступило время великого молчания. После этого я старалась как можно чаще приезжать к мистеру Коллетту. Я проводила там мало времени, полчаса, не больше, в основном потому, что мы не знали, что сказать. Обстановка не располагала к задушевным разговорам, а мы оба не умели поддерживать светскую беседу. Кроме того, мне казалось, что безделье притупляло некогда живой ум мистера Коллетта. Зная, как он любил раньше слушать пьесы и документальные передачи по радио, я спросила, где его приемник. Он посмотрел на меня безо всякого выражения, и я повторила вопрос. «Приемника у меня нет. Не знаю, что с ним сделали. Хотя, наверное, это в любом случае запрещено. Так что неважно». Я спросила, что произошло с его вещами. «Не знаю. Социальная работница сказала, что разберется. Наверное, их продали, а деньги положили мне на счет. У меня ведь есть счет в банке. Я дал ей номер». «А вы видели ее с тех пор?» «Да, она приходила. Очень милая. Дала мне это». Он порылся в кармане жилета и вытащил какую-то бумажку. Это была квитанция на 96 фунтов, 14 шиллингов и 6 пенсов за продажу мебели. Мне вспомнились напольные часы, великолепный старый стол и высокое деревянное кресло. От них остался лишь клочок бумаги. Атмосфера в комнате была удручающей, от всепроникающего запаха мочи тошнило, но старики вряд ли его замечали. В конце концов, обоняние с возрастом угасает, как и остальные чувства. Хуже всего для них, очевидно, была скука. Час за часом, день за днем им было совершенно нечего делать. Время от времени кто-то выходил в туалет или соседнюю комнату, где, как я обнаружила потом, располагалась спальня. Но кроме этого ничего не происходило. Им раздавали газеты Daily Mirror и Express, и кто-то листал их, но большинство просто сидели за столами и смотрели друг на друга. Посетители мне не встречались, и я гадала, как же так вышло, что у всех этих людей никого нет. Я бывала только на пятом этаже корпуса Е и не знала, сколько здесь еще отделений, переполненных брошенными стариками, убивающими время в ожидании, что время убьет их само. Как-то раз я спросила мистера Коллета, где его трубка. «Нам позволяют курить только на балконе», — ответил он. «Так вы курите?» «Нет, я не знаю, где балкон». Я разозлилась от такой бесчувственности персонала. Местные сотрудники не были злыми людьми, но это в основном были юноши с Филиппин или из Индонезии, которые почти не говорили по-английски, и им, очевидно, не приходило в голову отвезти полуслепого старика на балкон и проследить, чтобы он нашел обратный путь. «Тогда давайте выйдем на балкон, подышим свежим воздухом, а вы покурите. У вас есть трубка, табак и спички?» «Не при себе, а не в тумбочке. Пойду принесу. Можете сходить со мной. Вряд ли кто-то будет возражать». Он встал и на ощупь двинулся к короткому коридору, заканчивающемуся широкой двойной дверью в спальню. Профессиональный взгляд подсказал мне, что это обычная больничная палата, рассчитанная на 28 или 30 коек. Здесь стояло 60-70 кроватей, выстроенных вдоль стен, узких железных коек с тощими матрасами на провалившихся пружинах. Рядом с каждой стояла крохотная тумбочка шириной не более 12 дюймов, подпиравшаяся койками с обеих сторон. Я посмотрела в дальний конец спальни. Там тумбочек не было, и койки стояли так близко друг к другу, что лечь можно было только вскарабкавшись через изножье. На некоторых кроватях лежали старики, спали или просто пялились в потолок. Опытным взглядом медсестры я осмотрела постели и одеяло. Все было невероятно грязным, а запах мочи и фекалий подсказывал, что белье здесь меняли редко. Палатная сестра вмиг пригнала бы сюда уборщиков, но я в тот день вообще не видела работников. Мистер Коллет на ощупь прошел вдоль 14 коек и пробрался к тумбочке у 15-й. Я заметила, что он снова ходит с трудом и с тревогой подумала о язвах. После регулярного ухода они стали лучше. А ухаживает ли за ним кто-нибудь? Глядя на царившую вокруг запущенность, я усомнилась. Возможно, он обрабатывает язвы самостоятельно? Я твердо решила выяснить это сегодня же. Он нашел трубку и с улыбкой погладил ее чашечку. Мы вернулись к столу, за которым сидели, а потом вышли на балкон, отсчитывая столы и повороты. Я хотела удостовериться, что он сможет потом найти дорогу. Дверь была большая и тяжелая, с металлическим засовом, но ему удалось открыть ее самому. Свежий воздух казался дивным, хотя и холодным, а на балконе было хорошо, но сесть здесь было негде. Мне пришлось подержать трубку и спички, пока мистер Коллет нарезал табак. Он набил трубку, поджег ее и с удовлетворенным вздохом выпустил клубы густого дыма. «Роскошно!» — пробормотал он. «Настоящая роскошь!» Я заметила, как он стоит, и встревожилась. Он переминался с ноги на ногу и шагал взад-вперед. Все это мне очень не нравилось. Люди с язвами на ногах обычно могут ходить, но стоять на месте им очень больно. Я спросила, как поживают его ноги и кто за ними ухаживает. «Это я могу делать и сам». «И как, делаете?» «Иногда, душа моя, время от времени». «Как часто? Каждый день?» «Не совсем каждый день, но достаточно часто». «А местные работники меняют вам повязки?» «Они взглянули на них, когда я приехал, но с тех пор, кажется, меня больше не смотрели». Я была шокирована. 2 месяца ему не меняли повязки и не обрабатывали язвы. Все это было очень плохо. «Мне бы хотелось взглянуть», — сказала я. «В другой раз, в другой раз. Я наслаждаюсь свежим воздухом, трубкой, а главное — вашим обществом. Я знаю, что вам уже пора, и не хочу мешать. Посмотрите мои ноги в другой раз». Он был прав. Приближалось время вечернего обхода. Медлить было нельзя, и я нежно поцеловала его и оставила с трубкой. И редкой теперь улыбкой на лице.